искра. Октябрь 1774 года от сошествия. Уэймор. Говорят, перемены всегда к лучшему. Монастырь Ульяны Печальной на западе графства Блэкмор представлял собой разветвленную сеть пещер. Часть из них были природными, часть рукотворными, созданными за столетия упорным трудом сестер. Рытье являлось главной повинностью монашек, наравне с размышлениями о смерти и молитвами. Труд не был утомителен для тела. Сестры использовали маленькие лопатки и крохотные ведерца. Быстроты не требовалось, спешить некуда, впереди вся жизнь. Считалось, что размеренная и неторопливая работа способствует правильному течению мысли. Правильной мыслью полагалось следующее. Жизнь бренна и суетна. Жизнь пуста, если не наполнить ее смыслом. Ценность и смысл придает жизни смерть. Только раздумия о смерти позволяют понять важное, отличить ценное от пустого, греховное от благостного. Молитвы, предназначенные для прочтения, звались «Смерть избавительница», «Смерть очищающая», «Пошли мне холодный свет», «Бесценный дар смерти» на пути к звезде. Шестая адресовалась непосредственно Ульяне Печальной. «Сестрица смерти, возьми меня за руку». Возможность читать молитвы вслух считалась привилегией, дарованной лишь четверым старшим сестрам. Прочие монашки свято хранили обет молчания. Послушницам делалось послабление, позволялось произнести до 5 слов в сутки. Жизнь послушниц протекала в пещерах нижнего круга, то есть таких, которые не сообщаются напрямую с поверхностью. Первый год в монастыре послушницам не полагалось видеть солнечных лучей. Считалось, что нетревожимые светом они быстрее и легче привыкнут к подобающему образу мысли. Послушницы спали в одиночных кельях, работали парами, для трапез и молитв собирались все вместе. Их было 38. Болтовня не приветствовалась. 5 слов в сутки, не более. Нарушительница теряла ужин, а затем дневную свечу. Девушке приходилось провести день в кромешной тьме, и поначалу это казалось особенно страшным. Потом, по прошествии месяцев, послушницы свыкались с могильным мраком, но и страсть к праздной болтовне пропадала без следа. Наказание больше не страшило, но говорить-то о чем? Зачем? Слова теперь казались пустыми. Говоришь ты или молчишь, ничего не меняется в мире. Слишком мало мыслей, достаточно важных для того, чтобы истратить на них заветные 5 слов. Нередко за день так и не находилось повода сказать хоть что-то, и перед сном Мира расходовала 5 слов тем способом, который считался наилучшим. «Благословенна будь, праматерь Ульяна Печальная». Жизнь в замке Уэймор представляла массу отличий. Солнечного света имелось вдоволь. Солнце, как таковое, увидеть было сложно. Его скрывал туман или дождевые тучи, однако же это не вечный мрак кельи. Более того, даже ночью можно повернуть рычаг и зажечь искровый фонарь прямо у изголовья кровати. Мира несколько раз делала так безо всякой нужды, просто чтобы ощутить перемену. Но после устыдилась и попросила прощения у праматери Ульяны. Больше не требовалось ни думать о смерти, ни поминать ее в молитвах. Хотя теперь, непрошенная, она являлась в мыслях Миры куда чаще, чем было в обители. Девушка уже выполнила роль инструмента шантажа и больше не являла особой ценности для своих пленителей. Ульяна Печальная зорко приглядывала теперь за своей бывшей послушницей, в любой час готовая взять ее под руку и проводить на звезду. Передвижение по замку не ограничивалось. Мира не могла выйти за стены, но свободно прогуливалась по двору, заходила в любые помещения, не запертые и не охраняемые. За нею даже почти не следили. Порою она чувствовала затылком чей-то взгляд, порою нет. Иногда возникал ниоткуда Инджи и заводил очередной рассказ. Или Эф сталкивался с Мирой и цедил сочащиеся ядом «Миледи». Иногда Мире удавалось прогуляться в полном одиночестве, никем не потревоженной. Однако она знала, люди графа больше не допустят оплошности. Ее задержат еще до ворот, еще до того, как она скажет хоть слово часовому. Теперешняя комната Миры была до неприличия больше кельи, возможно, даже больше подземной часовни нижнего круга пещер. Любая сестра Ульяненко сказала бы, что непристойно жить в таком огромном помещении. Пища и вовсе не шла ни в какое сравнение с монастырской. Это даже не перемена к лучшему, а просто-таки небо и земля. Еда утром и днем, и даже вечером. Завтрак в постели, чашка кофе и кусок пирога. Всякий день разного. Ужин в кресле у камина с книгой. Обед в малой графской трапезной среди соцветия здешнего общества. Граф Виттер выходил к обеду безукоризненно одетый и за столом разрывался между галантной заботой о жене и деланной вежливостью к Минерве. Леди Иона, к великому огорчению мужа, ела чуть меньше, чем взрослая канарейка. «Ах, милая, ты совершенно изведешь себя. Умоляю, будь к себе внимательна». Она отвечала на это какой-нибудь своей фразочкой, малопонятной для непосвященных. Вместе с Ионой обедал Кайр из ее гвардии, а также служанка Джейн. Видимо, Джейн происходила из вельможного рода и служила Ионе с малых лет, потому как держалась весьма свободно. Могла шепнуть что-нибудь на ухо госпоже и вместе с нею похихикать, или прямо при всех гостях поправить прядь в прическе Ионы. На стороне графа Виттера трапезничал Мартин Шейланд. Перескакивал плотоядным взглядом от куропаток к блинам, от запеканки к фаршированной утке, от поросенка к Минерве. Облизывал губы. Был также Эф и Костелян Гарольд. Последний сидел с женою. Вместе они представали до крайности благовидную пару, настолько чинную и степенную, что мир уклонило в сон от первого взгляда в их сторону. Был и некто барон Доркастер, вассал Виттера. Приехал с семьей в гости к сюзерену и остался, кажется, навсегда. Круглолицый человечек с круглой уже плешью на лбу, очень смешливый. Непременно рассказывал какой-нибудь анекдотец и сам первым принимался хохотать, жизнерадостно похрюкивая. Две дочки барона, избалованные кривляки, обожали обезьянничать. Высматривали жертв за столом и принимались корчить рожицы. «Я буду Эф, вот такой. Фу-фу-фу. Фи-фи-фи. А я тогда буду сир Гарольд. Да». Граф Виттер находил девочек забавными, потому все были вынуждены терпеть. Единственным человеком в трапезной, на кого Мира охотно истратила бы пять слов, был граф Элиас Нортвуд. Теперь, оказавшись в одном с Мирой положении, этот желчный старик вызывал симпатию, даже некое чувство родства. Раз-другой она пыталась заговорить с ним, однако старый лорд расстраивался и замыкался. Мира была живым свидетельством его унижения, да и за общим столом он появлялся редко. Кстати, возможность поесть у себя в комнате также была переменой к лучшему. Послушницам Ульяны запрещалось выносить харчи из трапезной, чего доброго иная девица сбережет в холодной келье по кусочку за несколько дней, а потом устроит себе пир среди ночи. Этого не нужно. А еще, важным отличием от монастырской жизни, у Миры теперь имелась собственная служанка. Линдси была из тех девушек, кого мужчины называют хорошенькими. Черные волосы заплетены в длинную косу, глаза круглые и карие, носик чуть вздернутый. Она следила за собой чуть больше той меры, в какой это положено служанке, держала ногти в чистоте, пудрила нос, румянила щечки, а однажды Мира уловила и запах духов. Графиня Нортвуд наказала бы служанку за этакие штуки, нечего из себя корчить барышню. Мире было все равно. Лишь бы то, о чем она просит, вовремя появлялось в комнате. С этим Линдси справлялась быстро и без лишних слов. «Да, миледи». Несколько минут и... «Как вы просили, миледи». Хорошая горничная не притягивает лишнего внимания, а Линдси знала свое дело. Вот Мира и не замечала ее, тем более, что голова была занята мятежом, Нортвудами, пленом, тревогой. Впервые она всерьез присмотрелась к служанке утром пятого дня по прибытии в Уэймор. Мира спала на каменном полу, подстелив одеяло. 3 месяца в келье приучили к твердому и холодному ложу, а роскошная кровать, покрытая периной, была слишком мягкой и жаркой. Проворочившись без сна первую ночь, Мира перебралась на пол. Однако утром она не отказывала себе в маленькой роскоши выпить кофе, сидя в постели. Отпирала дверь, забиралась на перину, взяв с собой книгу, и тогда звала Линдси, дернув шнурок колокольчика. «Будьте добры, кофе и сладость. Сию минуту, миледи». После того, что случилось с ней в столице, Мира не любила башен и арбалетов, не терпела крашеных волос и всей душою ненавидела дом Нортвуд, однако кофе остался ее страстью. К Кофе, книга и сладость даровали чувство, которое почти можно было назвать наслаждением. Тем утром Линдси внесла на серебряном подносе чашечку напитка и блюдце с маковой булочкой, поставила на столик у кровати госпожи. «Чего-нибудь еще угодно, миледи?» «Нет, благодарю вас». Мира потянулась к подносу, предвкушая заветные минуты удовольствия, а Линдси развернулась, чтобы уйти, как-то нервно, неловко, и смахнула чашечку на пол. «Динь!» Фарфор зазвенел. Мира вскрикнула от неожиданности. «Ай!» Линдси ахнула, сию же минуту упала на колени и принялась быстро собирать осколки, не поднимая глаз, заговорила. «Простите, миледи, умоляю, не серчайте!» Мира сухо ответила. «Не стоит беспокойства». Служанка повторила, пряча взгляд. «Простите, ваше высочество, я такая дуреха». Тон ее показался Мире странным, сдавленным, что ли, смятым. «Линдси, посмотрите на меня. Вы что же, плачете?» «Нет, миледи, ну что вы, миледи», промямлила служанка. «Отлично», подумала Мира. «Просто прелестно. Меня содержат в плену и используют для шантажа, а я еще должна утешать горничную из-за разбитой чашки». Ситуация выглядела абсурдной до смешного. Мира улыбнулась, спрыгнула на пол, присела возле Линдси. «Позвольте, я помогу». Горничная пришла в подлинный ужас, даже плакать забыла. «Помилуйте, миледи, нет, не нужно, этого нельзя». «Отчего нет? Мне все равно нечем заняться». «А у вас пальцы дрожат, того и гляди, порежетесь». «Нет, миледи, я все сделаю». Линдси схватила осколок и тут же порезала палец. «Бросьте», — строго сказала Мира. «Бросьте все это, я говорю». Служанка послушалась. «Посмотрите на меня». Мира взяла ее за плечи. «Отчего вы так изводитесь? Чашку вычтут из вашего жалования? Неужели она очень дорога?» «Нет, миледи, вовсе не в этом. Причем тут...» «Так отчего же? Мне жаль, что вы... что я вас разочаровала». «Какая нелепица!» — воскликнула Мира, хотя по правде была расстроена, лишившись единственной за день радости. «Кофе — мелочь. Могло быть и хуже». «Да?» «Конечно. Стоит ли переживать по пустякам? Вот если бы, скажем, я попросила чаю, вы принесли полный чайник кипятка и опрокинули прямо мне в постель, это да, было бы немного конфузно». «О, миледи! Или, допустим, вы помогали бы мне одеваться и так затянули корсаж, что я посинела бы лицом, была принята за покойницу и отдана гробовщику». «Ой, что вы такое говорите?» «Или вы, передвигая кресло, случайно задели бы ногою тайную педаль, и с раздирающим душу скрипом в полу открылся бы люк, ведущий прямиком в погреб с костями былых жительниц этой комнаты». На лице служанки отразился неподдельный ужас, но Мира уже не могла остановиться. «Или, к примеру, вечером я бы раскапризничалась и сказала: никакой искры, хочу, как в детстве, читать при масляной лампе. Вы принесли бы лампу и ненароком опрокинули, и все вокруг вспыхнуло ярким пламенем. Нам с вами пришлось бы спасаться бегством. Замок охвачен огнем, мы с великим трудом спускаемся по стене. Вы в своем передничке, а я в ночной сорочке, и бежим в город, где узнаем, что из-за нас началась тройственная война. Шейланды обвинили в поджоге Нортвудов, Нортвуды Шейландов, а Ориджины сочли пожар покушением на Иону. Вот это, милая Линдси, я назвала бы поводом для некоторого беспокойства. А чашка такая безделица». «Миледи», — простонала горничная. «Я скажу Фрэнсису, что вы просили меня заменить». «Что?» — Мира спохватилась. «Нет, ни в коем случае. Вы мне очень нравитесь. У меня странное чувство юмора, его сложно понять. Простите мои шутки и будьте добры, принесите кофе». Линдси ушла, а когда вернулась с новой чашкой, то уже полностью восстановила душевное равновесие. Увидев в руках Миры книгу, она даже осмелилась спросить. «Не скажете ли, миледи, что вы читаете?» «Ту мишуру, которой снабдил меня ваш Фрэнсис», — хотела ответить Мира. Книга рассказывала о похождениях некоего авантюриста рода Эмилии, наглого, слащавого и самовлюбленного. По неведомой Мире причине, высокородные леди постоянно влюблялись в этого хама, а он проводил с барышней ночь другую, убивал на поединке ее мужа, или воздыхателя, или брата, это уж по ситуации, и исчезал, взмахнув на прощание черной шляпой с гусиным пером. Первородными дамами его интересы не ограничивались. Порою он не гнушался и служанок, но только если девушка в абсолютной точности подпадала под определение «хорошенькая». В романе имелись забавные фразочки и веселые моменты, но в целом он был до крайности безвкусен. Мира воспринимала эту книгу как личную месть Эфа за искровый кинжал. Она ответила Линдси, сказала название романа и имя автора. А горничная спросила, о чем книга? Мира ответила, о чем. «Как интересно!» — воскликнула служанка. «Жаль, что в жизни такого не бывает, как в романах». Мира не нашлась с ответом. «Хотела бы я уметь читать, как вы», — вздохнула Линдси. «Ничего сложного», — пожала плечами Мира. «Не для меня, миледи. Меня вот пытались учить, но я не освоила даже свое имя». «Дайте бумагу и карандаш, садитесь рядом», — приказала Мира. Линдси сделала это. Мира показала ей, как пишется имя. «Так просто? Мне как-то иначе показывали. То были рукописные буквы, а это печатные, как в «Голосе короны». Так вас тоже поймут, а писать проще. Попробуйте». Линдси сделала несколько попыток и, к собственному удивлению, преуспела. Засияла от радости. «Ах, миледи, вы так...» Тогда у Миры и родилась мысль. «Милая Линдси, не окажете ли мне услугу? Хоть дюжину услуг, миледи, с большим удовольствием. Вы знаете в городе книжную лавку? Конечно, даже три. Их все знают. У Пьера, потом «Крепость мысли» и еще та, что за Косой площадью в подворотне. Можете сходить туда и принести несколько книг. Сегодня же, миледи, вот только не напишите ли их название. У книг имена всегда очень длинные, боюсь, запамятую». Мира взяла листок и задумалась, покусывая кончик карандаша. Из трех посещенных ею библиотек, в «Клыке медведя», «Лабелине» и «Фаунтерре», попыталась припомнить самые редкие тома, такие, которые хранитель библиотеки снимает с полки обеими руками, бережно протирает бархаткой, затем глядит на твои руки, достаточно ли чисты, чтобы коснуться святыни, и с придыханием сообщает. «Сей труд зовется...» — пара строк текста. «Было сделано всего 19 списков данного сочинения, и, смею вас заверить, миледи, вы держите в руках наиболее достоверный из них». Наконец, Мира сумела соединить в памяти 4 витиеватых названия с именами авторов и записала на листке то, что вышло. «Ступайте в ближайшую книжную, как вы сказали?» «У Пьера, миледи. Идите к Пьеру, дайте ему список. Скажите, если у него не найдется какой-нибудь книги, скорее всего, так и будет, то пускай разыщет и отправит мне завтра со своим слугой». «Зачем ждать до завтра? Я могу сама обойти все три лавки и принести вам сегодня же». «Нет, Линдси, я не прощу себе, если из-за моего каприза вы весь день пробегаете по городу, только к Пьеру, а дальше уж пускай он старается, это его хлеб». «Да, миледи». Служанка собралась уходить, вертя в руках записку. Там было множество слов, из коих Линдси не понимала ни одного, но само количество впечатляло. «Простите, ваше высочество, вы это все написали из памяти?» Мира пожала плечами. Линдси ушла с таким выражением лица, будто увидала говорящий предмет. Вечером Линдси принесла два тома, обернутые вощеной бумагой и перевязанные бечевкой. К посылке прилагалось письмо от Пьера. В пространных выражениях книготорговец излагал, как он счастлив быть полезным ее высочеству, как восхищен вкусом ее высочества, а также обещал всенепременно завтра же доставить ее высочеству оставшиеся две книги. Мира сдержала желание порвать записку в клочья. Титул принцессы звучал жестокой насмешкой, но книготорговец, конечно, не знал этого. «Благодарю, Линдси, вы меня очень порадовали», как могла, сердечно сказала Мира и даже выдавила улыбку. «Что угодно, миледи, сделаю для вас», поклонилась Линдси. Мира отпустила ее, но служанка замялась, будто ища позволения сказать. «Хотите спросить о чем-то?» «Да, миледи. Боюсь, что это прозвучит очень дерзко. Прошу вас, не гневайтесь. Позвольте мне постричься, как вы». Вот так идея. У Миры брови поползли на лоб. Простолюдинки заплетали длинные косы и никогда не стриглись. Не принято, да и денег жаль. Среди дворянок же были в моде волосы до плеч. Это подчеркивало и благосостояние, и склонность к здоровой жизни. Тяжелая коса мешает при спортивных упражнениях. Ни одна госпожа не позволит горничной постричься таким образом. И дело не только лишь в вельможной гордыне. Челядь засмеет этакую служанку-выскочку. Мира сказала об этом Линдси, а та возразила. «Нет, миледи, не по-дворянски. Так бы я ни за что не посмела. А именно как вы». Мира потрогала свои волосы, короткие, мальчишеские, не прикрывающие даже ушей. «Как я? Но зачем? Так стригутся монашки Ульяны Печальной. Хочу быть похожей на вас, миледи». Мире стоило бы запретить эту затею, но помешало чувство признательности, а еще больше тщеславие. Приятно было, черт возьми. «Позовите на завтра цирюльника, скажите, что для меня, и сама приходите. Я велю ему все сделать». Линдси прижала к груди ладони и вместо благодарности сказала «Ой». А после ужина принесла непрошенную госпожой коробку шоколада. Внезапные конфеты оказались вдвойне вкусны. Откусывая их по четвертинке, чтобы растянуть удовольствие, Мира принялась за дело. Потребовалось полночи, чтобы обработать книгу. Один том не подошел, но он оказался печатным, зато второй — рукописный, как и требовалось. Мира подобрала чернила, едва отличимые от книжных, и, аккуратно смачивая самый кончик пера, делала правки. Все изменения, вносимые ею, сводились к следующему. Точки над буквами «I» и «J» в некоторых словах заменялись крохотными птичками. Сразу после завтрака служанка привела цирюльника. Сказать, что он был удивлен поставленной задачей, все равно, что назвать дворец хижиной. Однако спорить не стал и принялся за дело. Когда окончил, волосы Линдси отличались от Мириных лишь цветом. Надо заметить, худощавой и глазастой служанке короткая стрижка шла куда лучше, чем госпоже. Линдси взглянула в зеркало, ахнула от удовольствия и обернулась к миледи с таким видом, будто готова была расцеловать ее. Мира смутилась, покраснела. Нельзя позволить себе объятия с горничной, а протянуть руку для поцелуя слишком надменно. «Мелочь, не стоит благодарности», — застенчиво сказала Мира. «Еще как стоит, миледи! Это же прекрасно! Теперь он не сможет меня не заметить!» «У вас есть воздыхатель? Как его зовут?» Линдси замялась на секунду, будто позабыла имя любимого. «Дэйв, миледи. Его зовут Дэйв, он служит подмастерьем у плотника на верфях. Скоро сам станет мастером. Наверное, достойный человек, раз вы полюбили его». «Конечно, он...» Линдси прокрутила в уме черты Дэйва, выбирая такие, что наверняка впечатлят миледи. «Он очень способный. Никого нет лучше из подмастерьев. Даже мастер его иногда хвалит. А от него скорее палки дождешься, чем доброго слова. И еще Дэйв очень внимательный. И ласковый, и подарки мне носит. Не только на праздник, а и так. С последнего жалования купил брошку». Линдси коснулась груди, на которой не было украшений. «В будущий раз непременно покажу, миледи. Очень хорошая брошка». «Дэйву должна понравиться ваша стрижка», — похвалила Мира. «Вам к лицу». «Я непременно ему так и скажу. Пускай не задается, а знает, что я тоже кое-чего стою. Скажу ему, меня ее высочество хвалили. Можно я так скажу?» «А разве он задается? Вы говорите, ухаживает, подарки приносит». «Ну, особо не задается, но все же он способный, но и я не хуже. Вот лорд Мартин, готовясь на охоту, велел, чтобы именно я ему собрала. Он завтра поедет и сегодня сказал, соберите мне вина и всякой снеди, но только не кухарка чтоб какая-то, а Линдси. Она ее высочеству служит, знает, что нужно господам. Верите? Вот так прямо и выразился». Мира сказала девушке еще пару комплиментов, не сомневаясь, что они будут тщательно переданы Дэйву и доставят возлюбленным немало удовольствия. «И не зовите меня вашим высочеством, хорошо? Мои права на этот титул весьма сомнительны». «Ах, миледи, я стараюсь. Знаю, что вам неприятно. Простите, если иногда сболтну, ведь за глаза все вас так зовут». «Правда?» «Правда, миледи. Вот говорят, например...» «Что говорят?» «Ой, ничего, миледи, глупость одна». «Нет уж, раз вспомнили забавное, то скажите и мне. Ну же». «Говорят, вы только не серчайте. Ее высочество поразили Эфа в самое сердце». «Боюсь, что в несколько другую часть тела», — усмехнулась Мира. «Нет-нет, прямиком в точку. У всех сердце в груди, а у Эфа в ягодице. Никто, кроме ее высочества, об этой его особенности не догадывался. Зато теперь весь двор знает». Мира понятия не имела, как стоит реагировать на это. Рассмеяться ли, возмутиться или застесняться. Потому вежливо выпроводила горничную. Однако час спустя та вернулась вместе с весьма благообразного вида юным старичком. Следом за ними в комнату вошел и парочка. Конечно, недопустимо оставлять пленницу наедине с чужаком. «Это Пьер, миледи, книготорговец», — представила Линдси. Пьер был сутул, одет в клетчатую жилетку и бархатный двубортный сюртук. Имел на носу пенсне, а в кармане часы на цепочке. Смотрелся он ровно вдвое старше своих 27 лет. «Ваше высочество, я счастлив познакомиться с вами. Не смею вас беспокоить долгими беседами, но только позвольте заверить, что для меня невообразимая честь, что именно меня вы удостоили...» «Не смеешь, вот и не беспокой», — резонно отметил Инджи Прайс. «Говори, зачем пришел, и ступай себе». Пьер смущенно кашлянул и подобрался. «Да, конечно, ваше высочество. Двух книг из вашего списка вчера не нашлось в моей лавке, но я незамедлительно, тем же вечером, не тратя ни одной лишней минуты, пустился на поиски». Инджи ткнул его пальцем под ребро. «Тебе что сказано?» «Будьте вежливы с гостем, Инджи», — упрекнула Мира. «Какой он гость?» — фыркнул парочка. «Торгаш, да и только. Хочешь, выкину его сию же минуту, этакого пустозвона». «Конечно», — подумала Мира. «Болтливость — ваша статусная привилегия, Инджи. Ни у кого другого ни малейших прав на это». «Помолчите, прошу вас. А вы, Пьер, полагаю, принесли, что нужно?» Он подал ей пухлый сверток, сопроводив пространным описанием достоинств двух книг. Инджи Прайс еле сдержался от праведного гнева. «Благодарю вас, сударь. Вы очень помогли. Видите ли, я хочу послать подарок Его Величеству по случаю грядущего дня сошествия. Я просмотрю эти книги и выберу одну. Вы окажете любезность и отправите ее в Фаунтерру?» Пьер принялся перечислять все возможные любезности, которые готов оказать ее высочеству. Выходило, что он согласен не только послать книгу почтой, но и самому податься в Фаунтерру, прихватив с собой все богатства книжной лавки и сложить их к ногам императора со словами о щедрости, уме и красоте ее высочества. «Мы сами знаем, какие мы хорошие», — хмуро проворчал Инджи, присоседившись поближе к девушке. «Нечего нам уши заливать. Согласен, скажи коротко, что согласен, и все тут». «Простите любезного Инджи, сударь», — сказала Мира. «Он долго работал часовщиком и не привык беседовать с людьми. Возьмите оплату. Здесь вексель на 10 эфесов. Надеюсь, этого достаточно?» Она протянула Пьеру конверт, искренне веря, что состояние дел в родном Стагфорте позволит ей оплатить обязательства. «Более чем, ваше высочество. Я и вовсе не думал брать плату, ведь возможность помочь вашему высочеству для меня дороже золота». «Не думал брать!» — Инджи схватил конверт за уголок. «Ну так отдай. Ее высочеству пригодится. Думаешь, у нее деньги лишние? Как бы не так». «Инджи!» «Ну а что? Сам сказал, плату не возьмет. Вот пусть и держит слово. За язык его никто не тянул». «Вы меня позорите, сударь!» — холодно отрезала Мира. «Уйдите прочь! И вы, Пьер, ступайте. Я очень благодарна за помощь. Скоро пришлю вам выбранную книгу». Торговец поспешно сунул конверт в грудной карман. Мира выпроводила за дверь всех троих, шепнув служанке: «Хочу чаю». Линдси скоро вернулась с чайником и медовым пирогом. Мира вертела в руках книгу, ту, которую правила ночью. «Мне думается, вот это будет лучше других. Что вы скажете, Линдси?» «Что же я могу, миледи, если читать не умею?» — удивилась служанка, однако книгу взяла. Раскрыла, полистала, сравнила с другими. «Вроде бы это красивше, и буквы в ней сложные, завитые. Его Величество сразу поймет, как вы его уважаете». «Вот и я так подумала. Будьте добры, поскорее отнесите ее Пьеру, пускай отправит». «Сию минуту, миледи. А, простите, у меня к вам маленькая крохотная просьба. Не покажете ли, как пишется «назначаю встречу в 8 часов»? Хочу сделать записочку моему любимому. То-то он удивится». Непременно покажу, но сперва сходите к Пьеру. Его величество не станет ждать, пока мы с вами заняты грамотой. А, простите». Линдси умчалась. Погруженная в чтение и собственные мысли, Мира не заметила, как наступил вечер. Отчего-то служанка так и не явилась на занятие. Наверное, решила, что переступила предел дозволенной дерзости. И, пожалуй, не ошиблась. «Ваше высочество, соблаговолите проснуться!» Глухой голос сопровождался стуком в дверь. Мира выбралась из-под одеяла, прошлепала по холодным плитам ко входу, только потом сообразила: голос-то мужской. Сквозь запертую дверь спросила: «Кто вы? И где мой кофе?» «К услугам вашего высочества, Эмилио Лорис Кристофер, мажордом его милости. Ваш кофе подан к завтраку. Граф и графиня все непременно вас дожидаются». Это было странно. Мира не завтракала с Шейландами. За 3 месяца в обители она приучилась старательно исполнять все повинности, возложенные на послушниц. Молиться 8 раз в сутки, спать на земле, обходиться 1 свечой в день, произносить не больше 5 слов. Единственное, что давалось ей в последний день так же трудно, как и в первый, это раннее пробуждение. К утренней молитве полагалось вставать на рассвете. Девушка чудовищным усилием заставляла себя подняться, но проходило еще 3 часа, прежде чем она возвращалась из мира снов в мир живых. В Уэйморе никто не указывал, когда вставать, и Мира спала вдоволь, 10 часов или даже 11. Граф и графиня, обремененные массой дел, спускались к завтраку в 8, так что Мира не виделась с ними до обеда. «Который час?» «Половина 11, ваше высочество. Ее милость велела повременить с завтраком до вашего пробуждения». «Премного благодарю. Передайте, что я немедленно спущусь». Мира принялась одеваться с неспокойным сердцем. «Иона Шейланд Ориджин хочет меня увидеть. Чего хорошего ждать от встречи?» Завтрак северной принцессы состоял из яйца всмятку и кусочка сыра. На десерт – красный апельсин, разрезанный в виде 6-конечной звезды. Впрочем, тщедушному тельцу Ионы и не требовалось больше. Белолицый граф поглощал блины с семгой, запивая квасом. Больше никого за столом не было. Ни Мартина, ни старого Нортвуда, ни Эфа. Леди Иона начала. «Говорят, что уста важнее слов. Похвала из недобрых уст больно ранит, а порицание из любящих уст ложится мягче пера. Не спорю с этим, миледи. 3 месяца под землею, в благостном и суровом заточении, необычная участь. Трудная и счастливая в одночасье, совершенствующая дух, но разъедающая душу. Я не смогла бы выбрать, леди Минерва, завидую ли вам, сострадаю ли, но одно ясно — 3 месяца взяты прочь из вашей жизни, и вы остались в лете, а мир ушел в осень». Граф Шейланд любезно потрудился перевести с ионического языка на человеческий. «Моя дорогая супруга хочет сказать, что много событий случилось за это время, и о некоторых, самых значительных, вам просто необходимо узнать». «Жду с нетерпением, милорд», — кивнула Мира, вежливо ожидая лжи. О главных событиях она знала и сама. Айден Альмера наказан, осенняя палата сорвана, северный щенок Эрвин поднял мятеж, Нортвуды примкнули к нему не без помощи любезного графа Шейланда. То, что последует, будет новой манипуляцией. «Мы хотели сразу сообщить вам все новости», — продолжил граф. «Но посоветовались и решили дождаться слов из тех уст, к которым вы охотнее прислушаетесь». Янмэй Милосердная сказала свое слово. «Сегодня пришел новый голос короны». Виктор Шейланд протянул ей свежий, пахнущий краской выпуск. «Читать за утренним кофе — очаровательная привычка», — сказала Ивона. «Я хотела бы перенять ее у вас». Оба, очевидно, ждали от Миры, и она раскрыла голос. Принялась листать, понимая... Ей хотят показать некую вполне определенную заметку. Долго искать не довелось. Главная новость шла в первых страницах. «Эвергард. Персты Вильгельма. Предметы говорят по воле Адриана». Мира прочла и перечла еще раз, ловя каждое слово. Хорошо, что она напрочь отучилась улыбаться, иначе выражение откровенной радости проступило бы на лице. Наконец-то хорошая новость. Предметы говорят в руках Адриана. Его власть теперь не ограничена и подтверждена самими богами. А Адриану больше не придется зависеть от упертых феодалов, убеждать консерваторов, бороться с церковью, вступать в унизительные торги, покупать выгоды ценой собственного брака. Ни церковь, ни лорды больше не помеха развитию страны. Началась новая эра. Мира попыталась угадать, какой реакции ждут от нее Шейланды. Правоверного гнева? Адриан приступил к заповеди. Смертный не может использовать предметы? Какое лицемерие! Очи в искровых копьях, двигатели рельсового поезда, печатные станки, волна. Для человека, жившего 300 лет назад, эти штуки были бы теми же предметами. Не желаете говорящих предметов? Так откажитесь заодно от фонарей, горячей воды, скоростных вагонов, печатных книг. Будьте последовательны в своем консерватизме. Или же следует ужаснуться жестокости владыки? Ах, бедные Айден и Аланис! Я должна их пожалеть. Старого убийцу и заговорщика. Его нахальную дочку. Если кого и жаль, то только воинов, защищавших Эвергард. Но можно глянуть с другой стороны. Останься Аланис жива, Альмера примкнула бы к мятежу. Иона нашла бы способ уговорить подругу. Сколько тогда людей погибло бы? Явно больше, чем гарнизон одного замка. Политика подобна медицине. Малой и быстрой болью можно избежать боли долгой и тяжкой. Так, кажется, писала Ян Мэй. «Какой кошмар», — сказала Мира, придав лицу подобающее выражение. «Не поделитесь ли вашим мнением?» — спросил граф Виттер. «Простите, милорд, я не нахожу слов от потрясения». Леди Иона протянула Мире рукописный лист. «Эрвин доверил мне говорить его голосом. Вот обращение, направленное мною всем великим домам. Буду рада, если и вы ознакомитесь с ним». Мира прочла и письмо. Отличное послание. Пылкое, красноречивое, меткое. Северная принцесса владела письменной речью заметно лучше, чем устной. Но смысл призыва, если вдуматься, был чистым безумием. «Император велик. Восстанем же против императора». «Прекрасно написано, миледи», — вежливо похвалила Мира. Граф хотел спросить о чем-то, но леди Иона мягко улыбнулась и сказала ему: «Будь любезен, распорядись о сладком». На том и кончилась беседа о политике. День прошел в настроении, близком к эйфории. Мира боялась даже выйти из комнаты, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза. Все беды и переживания разом отпали. Стало так легко. Нортвуды больше не беда. Имея персты, Адриан разобьет и нетопырей, и медведей, и западников. Кого угодно. Тем более, что она нашла способ предупредить его о Нортвудах. Плен тоже не беда. Он продлится совсем недолго. С такой-то мощью владыка выиграет войну в считанные месяцы, и Мира получит свободу. Интриги мятежников казались теперь такими мелкими, даже смешными. И еще до весны Мира отпразднует победу Адриана. Она искала себе занятия. Пробовала читать, но на месте не сиделась. Вышла на балкон поглядеть. Оказалось, идет дождь. Даже ливень был в радость. Она улыбалась и подставляла лицо дождю, пока не промокла до нитки и совсем не замерзла. Вернулась в комнату. Сама разожгла камин. Так приятно было сделать что-то своими руками. Мира принялась за уборку, пока не явилась горничная и не лишила ее этого удовольствия. Вымыла стекла. Вытерла пыль в тех редких местах, где смогла ее найти. Расшевелилась, раскраснелась. От радости даже стала напевать, но застеснялась и умолкла, заменив слова песни тихим мурлыканьем. Вот любопытно, что подумала бы Линдси, увидев, как ее высочество, мокрое с головы до ног, сама моет окна, да еще и мурлычет. Мира рассмеялась от этой мысли и отодвинула дверной засов, чтобы Линдси имела возможность войти внезапно. Было бы здорово, если бы она пришла. Служанка хотела узнать, как пишется приглашение на свидание. О, сегодня Мира научила бы ее писать что угодно. Светские комплименты, признание в любви, поздравления с любыми праздниками, да хоть бы даже вассальную присягу. Вместе они такого насочиняли бы, что плотник Дейв лишился бы чувств от восторга, а придя в себя, тут же потащил бы Линдси к алтарю. Но горничная почему-то все не являлась. Мира даже хотела вызвать ее звонком, но постеснялась. Вдруг у девушки важные дела. Нехорошо дергать ее ради пустых развлечений. Но вот подошло время обеда и дало благовидный повод. Спускаться в трапезную опасно. Если не граф, то и она точно почувствует счастье Миры. Лучше поесть у себя, а заодно и повидать Линдси. Мира дернула за шнур и принялась ждать. Вскоре в дверь постучали, и она крикнула: «Войдите!» Вошли двое. Мажордом Эмилио, опирающийся на внушительный посох, а за ним незнакомая девочка в коричневом платье горничной и кружевном передничке. «Меня зовут Фрида, ваше высочество!» Девушка сделала реверанс. «Фрида назначена вашей новой служанкой, миледи!» Чинно, с уважением к себе поклонился Эмилио. «Что случилось с Линдси?» — спросила Мира. «Хочу, чтобы мне служила она». Линдси захворала и из-за невозможности выполнять свои обязанности была от них избавлена. Тут ничего не поделать, миледи. Боги шлют здоровье, они же и забирают». «Захворала? Но чем?» «Знаете, миледи, такую...» Мажордом значительно прокашлялся. «Обыкновенную хворью. Ничего в ней примечательного нет, оттого и название не дадено». «Где она? В каком госпитале? Могу ли я позаботиться о ней?» «Линдси отправилась к родным в деревню. Родительский дом, миледи, исцеляет лучше всяческих снадобий». «Я настаиваю, чтобы ей был оказан наилучший уход. Немедленно отправьте ей лучшего лекаря. Я оплачу расходы». «Не извольте беспокоиться. В великой щедрости своей Фрэнсис Мюррей уже взял на себя все траты. Линдси не будет ни в чем нуждаться до дня самого наиполнейшего выздоровления». Считая, что этим все расспросы должны быть исчерпаны, мажордом добавил: «Угодно ли, миледи, чего-нибудь еще?» В голове миледи царила горькая, тоскливая ясность. Линдси захворала сразу после того, как согласилась отнести книгу, предназначенную Адриану. «Угодно, сударь. Я хотела бы поговорить с графом Виттером». Граф Виттер Шейланд сидит у камина, глядя в огонь. Отцветы пламени придают его лицу приятный розовый оттенок. Он указывает Мире на кресло рядом с собою. «Присядьте, ваше высочество. Мне сказали, у вас имеется ко мне некая просьба, и я с большим удовольствием выполню ее. Но позвольте прежде сказать вам несколько слов». Она садится. «Вы награждаете меня чужим титулом, милорд». Он качает головой. «Вы ошибаетесь, но я не стану повторяться, если вам неприятно». «Благодарю вас». «Как вам живется, миледи?» — спрашивает Виттер. Она отвечает: «Вашими стараниями прекрасно, милорд». «Всего ли хватает? Ни в чем не нуждаетесь?» «Премного благодарна». Он спрашивает еще, довольна ли миледи комнатой, хорошо ли ей спится, внимательны ли слуги. Она думает, глядя в огонь: «Комната похожа на ту, где я умирала от яда. Сплю на полу. Кровать слишком мягка после монастырской кельи. Линдси была внимательна. Не ваши ли слуги, граф, расправились с нею? Но что-то подсказывает, что лучше сперва выслушать Виттера и только потом касаться опасной темы». И Мира отвечает: «Все прекрасно, милорд. У вас мне гораздо лучше, чем дома». Он говорит о книгах. «Какие предпочитает миледи?» Мира перечисляет. Он одобряет ее вкус, вставляет пару замечаний о литературе. Мира думает: «Зачем вы позвали меня? Чего хотите добиться?» И отвечает: «Вы так тонко подметили, граф, я постараюсь запомнить вашу мысль». «А Уэймор, миледи, пришелся ли он вам по нраву?» Мира думает: «Я не видела Уэймора, граф. Все, что видела, стены замка со внутренней их стороны». И говорит: «К великому сожалению, я провела мало времени в городе. Но Инджи Прайс так ярко его описывал». Что думает миледи о новостях? Жизнь так переменчива и богата сюрпризами, не правда ли? «О да», — беззвучно отвечает Мира. «Сюрприз на сюрпризе. Ориджины предают императора. Клыкастый рыцарь родного отца. Виттер Шейланд прислуживает изменникам и держит в заперти племянницу владыки». Она произносит: «Политика — скучнейший предмет для девушки. Я тоскую по столичным балам». Виттер бросает на нее взгляд, и Мира думает о себе. Тупица. Когда Иона обхаживала Нортвудов, зачем я вмешивалась? Ясно было, что ничего не изменить. Однако раскрыла рот и выдала свою позицию. Теперь граф будет предельно насторожен. «Мне хотелось бы с вами кое-что прояснить, миледи». «О чем вы, милорд? Разве между нами бытует непонимание?» «Нынче утром вы прочли о том, что случилось в Эвергарде, и высказались очень сдержанно по этому поводу, а мне хотелось бы знать ваше мнение». «Хотите услышать, что я считаю Адриана кровожадным деспотом? Мне стоило бы это сказать утром. Сейчас поздно. Не выйдет так, чтобы вы мне поверили». «Я просто не нахожу слов, милорд. Слишком невероятна новость». «Однако же это реальность, и данная реальность вынуждает нас принять решение». Мира изображает усмешку. «Я девушка, милорд. Ничего не хочу решать, а уж тем более быть вынужденной». Граф Виттер улыбается ей в ответ, на диво искренне. «Знаете, с чего началось у меня с леди Ионой?» «Полагаю, герцогу Десмонту понадобились деньги, и он осмотрел дом. Нет ли чего ненужного на продажу?» «Расскажите, милорд, это так увлекательно». «Мы беседовали с нею, вот как с вами, очень похоже. Я спрашивал о том, об этом, разные темы заводил. А леди Иона, вы же знаете ее, само благородство, все отвечало согласно вежливости. Да, милорд, нет, милорд. Говорила о разном, но всегда спокойно, без тени чувства, разве что с мягкой улыбкой. Тогда я сказал: «Как же вам холодно, миледи, тут в первой зиме?» Она ответила: «Я привычна к морозу». Но улыбка стала чуть теплее. Я спросил: «А хотите, я увезу вас?» Она ответила: «Я Ориджин, мое место здесь». А глаза блеснули. «Если Иона вам улыбнулась, то я и подавно должна. Вы об этом, граф? Куда мне-то до Ионы?» «Как трогательно, милорд». «Я это к чему? Мне бы хотелось поговорить с вами искренне. От этого всегда теплее на душе». «Разве я лицемерю с вами? Мне горько, что вы так думаете». Виттер Шейланд невесело вздыхает. «Понимаю. Вы считаете, что я держу вас в плену?» «А, право, я такая домоседка. Очень благодарна вам за возможность не выходить на улицы, не видеть толпы людей. Они с детства пугали меня». «И вы осуждаете мятеж Ориджинов?» «Наоборот, считаю его полезнейшим делом. Столетие без мятежей потрачено впустую. Историки не знали бы, о чем писать в своих книгах». Вдруг он начинает хохотать. «Вы прекрасны, леди Минерва». Она вскипает. «Любите литературу, милорд? Разные глупцы, вроде ученых и прилатов, помнится, писали: величайшим правителем станет тот, кто объединит Поларис под одной рукой, а мудрейшим из людей — тот, кто пробудит ото сна священные предметы. Но вот является этот человек, величайший, мудрейший, и вы обзываете его тираном и еретиком, и пытаетесь убить. Что я об этом думаю? Да я в восторге от ваших действий. Обожаю тех, кто поступает логично. Что еще думаю? В высшей степени разумно атаковать сильнейшее войско мира именно тогда, когда оно вооружилось перстами Вильгельма. Это, видимо, стратегическая хитрость. Мне, девице, этого не понять». Неестественный смех графа утихает так же быстро, как и начался. Виттер говорит: «Вы правы, миледи». «Ах, полноте, милорд. Желаете поиграть в искренность? Леди Иона всегда к вашим услугам, а я предпочитаю другие игры». «Вы правы», — повторяет граф тверже. «Адриан — великий человек, а мятеж против него — глупость. Он безнадежен, как любая попытка повернуть историю вспять. Начав говорить, предметы не умолкнут, поезда не перестанут ходить, искры ВЦХ не исчезнут. Великие дома доживают последние годы, нравится это Ориджинам или нет». Мира думает: «Зачем вы так хотите, чтобы я вам поверила? Закричу от ненависти или выброшусь в окно башни, или кинусь вам на шею со слезами умиления. Что изменится в вашей жизни?» «Любопытно слышать это от человека, который дал мятежникам войско Нортвудов». «Дорогая миледи, я очень хочу, чтобы вы поняли одну вещь». Он наклоняется к ней поближе и говорит, снизив голос: «Мы с вами в одной лодке». «Хм. Не так давно я была в одной лодке с леди Сибил». Мира молча ждет продолжения. Единственный достойный шаг, который может сделать Адриан, отречься от престола в пользу законного наследника и удалиться в отшельничество. Поступив так, он спасет государство от войны, а свое имя от клейма позора. Это цитат, как вы поняли. Мира кивает. «Конечно, милорд. Ваша леди-жена сочинила недурное обращение к великим домам, и нынче за утренним кофе милостиво ознакомила меня с ним». «По-вашему, миледи, кто поднимается под словами «законный наследник»?» «Мэнсон Луиза, дядя императора». «Ха-ха-ха-ха! Свергнув тирана, великие дома отдадут престол безумцу и заговорщику. Милая Минерва, единственный законный наследник, которого примут феодалы, это вы». Мира усмехается в ответ. «Если бы вместо снега с неба падал сахар, я обожала бы зиму. Какая разница, милорд, что было бы в случае победы Ориджинов?» «Хотя мятежникам и не светит успех, но если хоть на секунду предположить такое чудо, то мы с вами получили бы очень много. На троне оказался бы Эрвин Ориджин, и чтобы придать видимость законности своей власти, взял бы в жены вас. Вы стали бы владычицей, миледи, а я — свояком императора и бывшим сюзереном императрицы. Мы с вами сделались бы влиятельнейшими людьми государства, после лорда Эрвина, конечно». «Милая фантазия, частица «бы» звучит особенно уместно». Виктор Шейланд долго смотрит на нее, будто намекает: «Ты ничего не поняла, девочка». Она поднимает бровь. «Что я упустила, милорд?» «У владыки Адриана нет ни единой причины верить мне или вам. Победа мятежа сулит нам такой взлет, что нас просто нельзя не заподозрить в заговоре. С точки зрения короны мы — мятежники, и пойдем под суд, как только Адриан разобьет Ориджина». «Это неправда!» Граф молчит. «Адриан знает, что я верна ему». Граф молчит, и Мира сама отвечает себе. «А откуда Адриан это знает? С чего бы ему знать? Я лгала ему, подыгрывая леди Сибил». «Он знает, что я невольно...» «И также невольно искала доказательств против Айдена. Невольно уничтожила дом Альмера, чтобы сделать дочку Сибил владычицей. 3 месяца я провела под землей. Сибил использовала меня, а потом избавилась. Адриан должен понять». «Нет, он должен понять иное. Если от фишки избавляются, ее сбивают, а не ставят на край поля. Будь я мертва, Адриан поверил бы в мою невиновность, но я жива. Я слала ему письма из Альмеры, предупреждала о Сибил». «И эти письма выглядят всего лишь местью. Я отправилась в монастырь, а потом вернулась и разоблачила Сибил. Какой просится вывод? Мы были в сговоре с графиней, а потом повздорили и не поделили власть. Вот что решит Адриан. Теперь я нашла новых союзников, Ориджинов. Недаром они требуют престола для меня». «О боги! Я изменница? Марк знает, что это не так. Он убедит Адриана, что я невиновна». Вот теперь отвечает граф. «Марк — ворон короны. Хм, занятно, что вы его упомянули. Именно от него я узнал, где вас искать. Сейчас он содержится в темнице первой зимы». «Тьма! Как это случилось?» «Владыка обвинил его в измене и выслал из Фаунтерры». «За что? Как можно было заподозрить Марка?» «Не знаю, миледи. Важно другое. О вашей непричастности к заговору знают 3 человека. Леди Сибил с дочерью и Марк. И все трое, как видим, теперь у императора не в чести». «Я предала Адриана!» Мира трясет головой, пытаясь стряхнуть наваждение. Сжимает пальцами виски. «Как можно в это верить?» Граф Шейланд продолжает совершенно спокойно. «Теперь вернемся к исходной точке. Вашему неудовольству мною. Вы осуждаете мятеж, который сулит вам корону. Положим, я вам верю. Но кого еще вы сможете в этом убедить? Вы недовольны тем, что я держу вас в плену. Допустим, я открою ворота. Куда вы поедете? В Фаунтерру? Это значит, на скамью имперского суда. Домой в Стакфорд? Это значит, через неделю до вас доберутся Ориджины. В Литленд? К Ребекке? В Литленде идет война. Каковы ваши шансы доехать живой?» «Не понимаю. Простите, я не понимаю. Граф с сочувствием качает головой. «Боюсь, все вы понимаете, только это сложно принять. У вас нет друзей, миледи. Есть те, кто не поверит вам, и те, кому не можете поверить вы. Вы между двух лагерей. Такова расстановка фишек на поле». Мира молчит. Внезапно комок подкатывает к горлу. Хочется плакать. Она стискивает зубы и сдерживает дыхание, чтобы задушить слезы. «Я знаю, как вам одиноко», — говорит граф. «И знаю, что не могу помочь ничем, поскольку вы не поверите моему сочувствию. Но поверьте хотя бы в то, что мои интересы совпадают с вашими». «Нортвуды», — шепчет Мира. «Зачем вы натравили их на Адриана?» «Не я». «Да, и она, но вы ей не мешали». «Я люблю ее», — просто говорит Виттер. У Миры вырывается смешок, и граф мрачно добавляет. «Родную землю тоже люблю. И жизнь люблю. Хорошая штука, мне по душе. Каковы мои шансы против Эрвина, если он решит, что я его враг? А против Нортвудов, если они встанут за владыку, а я вроде как муж мятежницы? Вы же знаете, миледи, Уэймар 3 раза сжигали дотла. Так вот, я сделаю все, чтобы не допустить 4-й». Мучительно хочется остаться наедине с собой, спрятаться туда, где не увидят, ничего не говорить, не следить за тоном, не прятать слезы. Мира поднимается. «Я поняла вас, милорд, и приняла вашу точку зрения. Теперь позвольте мне высказать просьбу». «Конечно, миледи». Согласно этикету, Виттер тоже встает с кресла. «Прошу вас, верните Линдси». «Линдси?» «Мою служанку. Я послала ее с поручением, и она исчезла. По словам мажордома, Эв позаботился о ней. Милорд, если Линдси еще жива, простите ее и снимите наказание. Она ни в чем не провинилась перед вами, лишь выполняла мой приказ и понятия не имела, в чем его смысл». Граф Виттер Шейланд лукаво щурится. «Знаете, миледи, сиру Фрэнсису Мюррею исполнилось всего 19 лет. Наверное, вы диву даетесь, зачем я держу при себе этакого юнца. Он остер, вспыльчив, часто дерзок. Человек не первой приятности, но имеет одну полезнейшую черту — чутье. Жизненного опыта, что кошка чихнула, зато нюх, как у терьера, идущего на лесу. Один раз вы его перехитрили, отдаю должное, но 2-жды это было бы уже форменное чудо. Сир Эф изъял у Линдси вашу обманку. Ночь просидел над книгой, но высмотрел таки систему меток над словами, прочел послание. Граф Элиас пленен в Уэйморе. Нортвудом правит Крейг, ведет войско на помощь Ориджину. Прекрасно, миледи. Очень ловко». «Видимо, не очень, раз Эф прочел», — роняет Мира. «Я не о книге, а о том, что было в конверте. Шифровка, над которую соглядатай пропотеет ночь, отличная штука. Любой бы решил на месте Эфа, что теперь-то уж его дело сделано, и побежал с докладом к лорду. Любой, но не Эф. А этот покумекал, навострил нос и поехал к Пьеру-книжнику. Потряс его, допросил как следует. Отнял ваш конверт с векселем и запиской. Любезный Пьер, будьте так добры. Пока я не выбрала главный подарок, отправьте срочной почтой в дар его величеству 2 книги. «Мятеж Дариана Скверного» и «Медвежья поступь. Особенности охоты северней дымной дали. Искренне ваша, леди М». Ни слов, ни шифров. Достаточно 2 названий книг, чтобы все сказать. Прелестно. Мира смотрит прямо, не мигая, чтобы не выдать чувства. «Что вы сделали с Линдси?» «Ничего, конечно. За что ее наказывать? У нее был приказ исполнять любые ваши прихоти. Она прекрасно справлялась. А разгадывать секреты не ее задача». «Но где она? Куда пропала?» «Почем мне знать? Слугами заведует мажордом. Если же вас волнует судьба вашего послания владыке, то можете быть спокойны. Оно доставлено». «Как? Вы перехватили его?» «Перехватил, ознакомился, восхитился вашей хитростью, а после велел Пьеру-книжнику выполнить вашу просьбу и отправить названные книги. Ведь это действительно мудро — предупредить Адриана о Нортвудах. Он так или иначе узнает, но наше предупреждение — очко в нашу пользу в случае победы владыки. Скажу больше, я послал и свое письмо владыке. того же содержания, что ваше, но не столь лаконичное». Мира ошарашенно молчит, а граф добавляет. «Что до Линдси, не переживайте. Мажордом подберет вам лучшую служанку, ваше высочество».